верный ученик Христа, негр Гвив. «Трам-там-тарам-там!» – прозвучал барабан, сообщая жителям Инока, небольшого селения в республике Камерун, что к ним приближается белый человек. Услышав этот барабанный бой, молодые и старые должны были прятаться. Робкие, дикие, чернокожие бафийцы боялись и ненавидели белых людей. Они видели в них самых страшных врагов и потому избегали всякого общения с ними. По этой причине они перенесли свои хижины подальше от главной дороги, в труднодоступные горы. Белые появлялись здесь редко, в основном это были карательные экспедиции, которые убивали мирных жителей. Поэтому весть о приближении белого человека вызвала у жителей Инока беспокойство и страх. В одно мгновение все селение будто вымерло. Однако вскоре раздался второй сигнал, сообщающий, что белый идет без солдат. Эта весть успокоила взволнованных жителей. Они начали осторожно выходить из своих укрытий, с интересом рассматривая белых людей, остановившихся в тени огромного дерева. Не прошло и часа, как вокруг иностранцев, посетивших далекое негритянское селение, собрались чуть ли не все жители. Они громко переговаривались, стараясь выяснить, по какой причине пожаловали к ним белые. Наконец, самый старший из европейцев что-то сказал своим юным друзьям, и они стройно запели на понятном для бафийцев языке. «Бог есть любовь, о какое счастье! Бог есть любовь, Он избавил нас!» Пять мальчиков со своим учителем, миссионером, путешествовали по Камеруну с проповедью Евангелия. В Инок они пришли впервые. Когда мальчики спели песню, миссионер приветливо поздоровался и попросил разрешения что-то рассказать. Притихшая толпа молчала, а вождь сдержанно кивнул в знак согласия. «Войдя в ваше селение, — начал миссионер, — я обратил внимание, что возле одной хижины стоят чашки с костями и круглыми камешками. Подобное я видел и в других селениях. Это место ваших жертвоприношений. Почти перед каждой хижиной у вас висят пучки священной травы, сухие лягушки, листья маиса, изображения богов. Я знаю, что жуткий страх перед злыми духами заставляет вас приносить жертвы, носить разные талисманы. И все же вы не можете избавиться от страха. Ни одному из вас не удалось получить ответ на свои просьбы, хотя вы верите, что жертвы и талисманы расположат к вам невидимые силы. Я знаю, что многие из вас жаждут лучшей жизни. Выражение ваших лиц говорит мне, что вы не имеете счастья, что на сердце у вас нет мира. Я пришел к вам по поручению Творца Вселенной и принес вам радостную весть. Бог, сотворивший весь мир и людей, думает о вас. Он любит вас. Он хочет, чтобы вы освободились от власти злого Ангадера, главы нечистых духов». Миссионер стал рассказывать о Божьем Сыне, как Он пришел на землю, как жил, умер и воскрес. Внимание миссионера привлек один мальчик лет 14. Не сводя больших живых глаз с миссионера, он с особым вниманием слушал его рассказ. Миссионер увидел в этих глазах жажду и понял, что мальчика заинтересовала евангельская весть. Это был Гвив, второй сын вождя. Как и у всех негров, у него была темная кожа и черные курчавые волосы. Подозвав к себе Гвифа, миссионер спросил: «Хочешь пойти со мной в Ндумбу, чтобы в школе больше узнать о великом Боге?» На лице мальчика появилась улыбка. «Маса, если бы ты взял меня с собой, я пошел бы с великой радостью», — пылко ответил он. «Хорошо», — сказал миссионер, — «завтра я поговорю об этом с твоим отцом». Охваченный радостным волнением, Гвив долго не мог заснуть. А утром миссионер, как и обещал, отправился к вождю с просьбой, чтобы он отпустил Гвифа в школу. «Я сам буду заботиться о нем», — убеждал миссионер вождя. «Гвив многому научится в школе и в будущем станет хорошим человеком. Я беру его под свою ответственность». Старый вождь мрачно выслушал миссионера и вначале не подал никакой надежды на то, что исполнит его просьбу. «Мы всегда жили по обычаям наших отцов и уже состарились без наставлений белых людей», — проворчал он. «Почему же мой мальчишка должен поступать иначе?» «Неужели ты не хочешь, чтобы твои сыновья жили лучше?» — спросил миссионер. «Может, он и сам и не захочет идти с тобой», — возразил вождь. В этот момент появился Гвив. Упав к ногам отца, он взмолился. «Да, то есть отец, разреши мне пойти с белым человеком». «Чему ты хочешь научиться в школе?» — строго спросил вождь. «Побеждать злого духа Нгадера, который причиняет нам много вреда». Эти слова покорили сердце отца. «Хорошо», — мягко сказал он. «Я отпускаю тебя. Иди в Ндумбу». Вождь дал Гвифу в проводники двух мальчиков, и спустя несколько минут они уже стояли перед миссионером, готовые к путешествию. Но оно началось только через несколько дней. Гвив присоединился к группе учеников, путешествующих с миссионером. Ему поручили нести складной столик и бутылку с водой. Мальчик бодро шагал вперед, стараясь держаться поближе к миссионеру. Им предстоял длинный путь, целых 8 дней. Они шли, останавливаясь лишь, чтобы поесть и переночевать. Пока Гвив видел родные Бафийские горы, он был веселым, жизнерадостным. Вместе с учениками пел одну песню за другой. Но как только они вошли в пределы другого племени, язык, которого Гвив не знал, его веселое настроение исчезло. Опустив голову, Гвив шагал молча. Заметив перемену в мальчике, миссионер подозвал его к себе. «Гвив, ты, похоже, хочешь вернуться на родину». Гвив опустил голову. Ему нелегко было ответить на этот вопрос. «Маса, я хотел бы идти с тобой, но у меня что-то так неспокойно на сердце. Наверное, я лучше вернусь», — наконец сказал он. «Ты когда-нибудь охотился на буйвола?» — вдруг спросил миссионер. «О, меня уже несколько раз брали на охоту», — оживился Гвив. «Получалось ли у вас без всякого труда поймать буйвола за рога и убить?» «О нет, это невозможно», — покачал головой Гвив. «Сперва мы несколько дней выслеживали зверя, потом охотники окружали его и пускали в него стрелы. Иногда буйвол метался по лесу и даже ранил нескольких мужчин, но в конце концов мы побеждали его». «Мой мальчик, подумай о том, что Нгадер во много раз сильнее буйвола», — сказал миссионер. «Чтобы победить его, нужно быть мужественным. Нгадер не отступает перед слабым и нерешительным. В сражении со злом нужно применить все свои силы. Конечно, один ты никогда не справишься. Но я знаю сильного помощника, который сильнее Нгадера. Он победил этого злого духа раз и навсегда. В школе ты много узнаешь об этом победителе. Его люди тоже не боятся Нгадера. Не думай о возвращении. Старайся думать о том, что ждет тебя впереди. Когда ты научишься побеждать Нгадера, тебе нужно будет вернуться в свое племя и научить своих родных побеждать коварного врага». Эти слова вдохновили Гвифа. «Маса, я останусь с тобой и буду делать все, что скажешь», — твердо сказал он, подняв голову. В потухших глазах мальчика снова вспыхнула радость. Наконец путешественники достигли Ндумбы. Еще не вышли они из леса, как услышали пение. На опушке их ждала жена миссионера и несколько учеников. Долгожданная встреча была радостной. Миссионер тут же представил своей жене новых учеников. Она каждому мальчику протянула руку для приветствия. Гвив с нескрываемым удивлением смотрел на белую женщину. Таких он еще не видел. Миссионерский дом был построен из простых кирпичей, но Гвифу он показался очень красивым и необычным. Сравнивая его с хижинами бафийцев, мальчик смотрел на него как на чудо. В миссии для Гвифа все было новым, впечатляющим. Он с утра до вечера не переставал удивляться, глядя на пищу и на образ жизни белых людей, на их почтительное отношение друг к другу и к чернокожим мальчикам. На следующий день началась учеба. Подвижному Гвифу, привыкшему к полной свободе, нужно было теперь по несколько часов спокойно сидеть и учиться. Это требовало много-много силы воли, усидчивости и терпения. Вскоре учеба начала доставлять ему радость, и чем больше он усваивал искусство чтения и письма, тем больше ему хотелось учиться. Как сверкали его глаза, когда он узнавал что-нибудь новое. Помимо учебы, ученики в свободное время работали в поле. Гвиф еще успевал помогать работникам по дому. Здесь он мог не только знакомиться с укладом жизни миссионеров, но и общаться с ними. Своим старанием он радовал учителей, которые охотно учили его правильно вести домашнее хозяйство. Раньше чистота и порядок были совершенно незнакомы Гвифу. Дома он редко мылся. Здесь же, на новом месте, жена миссионера наблюдала за чистотой, и к Гвифу были такие же требования, как и к другим мальчикам. Если утром Гвиф забывал умыться, она напоминала ему об этом. Несколько раз жена миссионера поясняла Гвифу, что грязный человек не только неприятен ближнему, но и легко может заболеть. Гвиф долго не мог усвоить эти прописные истины. Однако он смотрел на белую женщину как на образец и старался повиноваться ей. Ее похвала придавала ему сил, и он стирал свою рубашку и пояс чаще, чем прочие ученики. Для этого он вставал на полчаса раньше других, потому что свободного времени было немного. Наконец, Гвифу самому стала нравиться чистота и опрятность. Без всякого напоминания он умывался, причесывался, старательно выметал даже самые темные уголки в доме. Следующим сложным уроком для Гвифа была дисциплина. В их племени никто не знал, что такое часы. Люди наблюдали время по солнцу. Гвиф, как и другие мальчики и девочки, распоряжался временем по своему желанию. Дети играли, охотились на зверей, и только голод заставлял их возвращаться домой. Теперь же Гвифу нужно было следить за тем, чтобы каждое дело делать в определенное время. Вначале Гвиф отчаивался, думая, что никогда не сможет привыкнуть ко всем порядкам. И ему хотелось просто убежать домой, на волю. Однако через несколько недель старание и послушание Гвифа увенчалось успехом. Жена миссионера даже ставила Гвифа в пример. К сожалению, не во всем преуспевал Гвиф. Несмотря на все старания, он с трудом удерживал себя от обмана, хотя помнил, что ложь очень противна Богу, что обманывать значит делать грех. Неправда срывалась с его языка настолько быстро, что он не успевал контролировать себя. На родине Гвифа неправда считалась искусством, и кто умел превзойти другого во лжи и обмане, считался умным. Кто лучше и бесстыднее обманывал других, тот пользовался большим уважением. Люди, живущие в миссии, наоборот, учили, что ложь исходит от Нгадера, который является князем лжи, и что обман — это грех и порок. Ни одного лжеца не впустят в Божий город. Гвиф старался не обманывать, но очень часто он не успевал одуматься, как ложь уже побеждала его. При всей осторожности у Гвифа иногда случалась беда. Он разбивал чашку или тарелку. Жена миссионера внушала ученикам, что они должны признаваться в своих проступках. Но для Гвифа это была непосильная задача. Он мог особенно ловко спрятать осколки разбитой посуды и самым невинным видом заверять жену миссионера, что ничего не разбивал. Гвиф не мог понять, почему его ловкость огорчает воспитателей. А им порой казалось, что он никогда не перестанет обманывать. Но миссионеры верили в Иисуса, пришедшего разрушить дела дьявола. Они знали, что он силен отвращать людей от зла и греха и может научить их закону чистоты и святости. Поэтому миссионер и его жена усиленно молились, чтобы Господь освободил Гвифа от неправды. Их молитвы не были напрасны. Каждый вечер, как только солнце скрывалось за горами и затихал дневной шум, миссионер собирал своих учеников на молитву. Гвифу очень нравились эти собрания. Миссионер читал им что-нибудь из Священного Писания, а потом объяснял. Так Гвиф узнал о великих делах Божьих, о блаженном состоянии первых людей в раю, о грехопадении их из-за Нгадера и о спасении от греха через Иисуса, Сына Божьего. Мальчикам разрешалось задавать вопросы, и миссионер, отвечая им, видел, кто как усвоил благую весть. Больше всего вопросов задавал Гвиф. Ему хотелось знать, как выглядит Бог. Говорит ли он на языке негров? Какими были первые люди, белыми или черными? Есть ли такая лестница в мире, по которой можно было бы подняться на небо? Хватит ли пищи в небесном городе, когда все придут туда? У негров понятие о Боге было очень примитивно. Грех так замуровал сердечные двери этих людей, что даже малейший луч небесного света не мог туда проникнуть. Бог был для них далеким и чужим. С великим трудом миссионерам приходилось разрушать неправильные понятия людей, чтобы в их сердце мог проникнуть божественный свет. Однажды миссионер рассказывал ученикам, как Иисус воскресил Лазаря. Он говорил об Иисусе как о победителе над смертью и адом и призывал учеников поверить в Него и служить Ему. Гвив в тот вечер не задал ни одного вопроса. Он сидел тихо, глубоко задумавшись. После молитвы он вышел во двор и направился в свое излюбленное место, под кокосовую пальму. В сердце Гвифа шла тяжелая борьба, манила прежняя свободная жизнь среди соплеменников, и в то же время очень нравился Иисус, который обещал взять своих людей в прекрасный небесный город, где жизни не будет конца. Гвиф долго думал о том, что слышал от учителя. Наконец, свет победил тьму. Гвиф решил порвать с Нкодером и последовать за Иисусом. На следующее утро мальчик робко постучался в кабинет миссионера. Радушие миссионера было так велико, что Гвифу показалось, будто его тут ждали, и он без всяких предисловий рассказал, что услышал зов Иисуса и решил последовать ему. Теперь он не хочет иметь ничего общего с Нкодером, идолослужением и колдовством. Гвиф был первым бафийцем, который последовал за Иисусом. Ангелы на небе радовались победе Сына Божьего. А миссионер на всю жизнь запомнил молитву негритянского мальчика, который искренне решил служить великому Богу. У Гвифа пробудилась огромная жажда к изучению Библии. Ему хотелось больше знать об Иисусе. 4 раза в неделю, помимо основных занятий, Гвиф приходил к миссионеру на учебу. Ему так нравились рассказы учителя, что он делился своей радостью с товарищами по комнате Иомой и Ранемом. Они тоже стали ходить с Гвифом на дополнительные занятия. Вскоре к ним присоединилось еще несколько мальчиков. Так образовалась группа из 8 учеников. Они садились на пол вокруг столика миссионера и с большим вниманием слушали все, что он рассказывал им. А миссионер прежде всего приглашал всех к молитве. Ученики с детской простотой рассказывали Богу все, что пережили в течение дня и что затронуло их сердце. Они сознавались в своих грехах и благодарили Бога за охрану жизни и благословения. Было очень трогательно наблюдать, как негритянские мальчики изливали свое сердце перед Богом, сознательно решались освободиться от грехов и пороков и служить живому Богу. Князю тьмы был нанесен решительный удар, но он просто так не сдавался. Он прилагал все свои усилия, чтобы вернуть уверовавших мальчиков в свое подчинение на путь греха. Как-то вечером Гвиф вместе с другими учениками отправился в лес за дровами. Для них это было привычное дело. Набрав по огромной вязанке дров, ребята присели отдохнуть. Разговор зашел о привычках и обычаях в племени. Вутийцы начали хвастаться, что они великие люди, так как происходят от очень знатного рода. И потому бафийцы их рабы и не смеют в их присутствии даже разговаривать. Гвиф не стерпел такого оскорбления и воскликнул: «Я такой же свободный бафиец, как и вы, свободные вутийцы». Так слово за слово вутийцы подняли Гвифа на смех. «Бафиэмбо, бафиэмбо, бафийский раб». Это сильно оскорбило Гвифа. Разгневанный, он вскочил, схватил палку и бросился на товарищей. Он пришел в себя только тогда, когда увидел, что Гехима и Зимба лежат на земле в крови. У Гвифа похолодело сердце. Что он сделал? Разве так может поступать ученик Христа? Кто-то из мальчиков успел сбегать за миссионером, и тот, перевязав раненых, отнес их домой. К счастью, через пару дней Гехима и Зимба выздоровели. А Гвиф? Миссионер надеялся, что он глубоко пожалеет о своем проступке, но мальчик делал вид, что ничего не случилось. Когда же миссионер напомнил ему о случившемся, он ответил: «Вутиец насмехался надо мной, и я просто защищался. Я же имею на это право». «Ах, Гвиф», — сказал миссионер, — «так может рассуждать только слуга Нкодера, а не ученик Иисуса. Если ты на самом деле хочешь следовать за Иисусом, ты должен научиться любить даже своих врагов и делать добро тем, кто насмехается над тобой». Маса, но это ведь трудно и даже невозможно. Ты прав, это трудно, но Иисус помогает тем, кто от всего сердца старается исполнять его заповеди. Опустив голову, Гвиф принялся за работу. С тех пор прошло несколько недель. Гвиф вместе с Нимдой и Тагоном разрешили пойти в ближайшее селение навестить друга. Через 2 часа они должны были вернуться. К сожалению, мальчика не было дома. Он вместе с другими жителями ушел на площадь, где проходили танцы в честь одного из идолов. Еще издали мальчики услышали музыку и пение. Гвиф хотел тут же вернуться на миссионерскую станцию, но товарищи уговорили его пойти посмотреть. Гвиф знал, что делает грех, но не устоял. Прежде чем Гвиф успел одуматься, он оказался среди танцующих. Вначале он танцевал не совсем охотно, но скоро дикие выкрики, барабанный бой и сам танец вскружили ему голову. Гвиф танцевал так, что его нельзя было назвать обыкновенным человеком. Словно пришедший в исступление дервиш, он плясал без перерыва до полуночи. Дервиш — мусульманский нищенствующий монах-аскет. Когда обессилевший Гвиф упал на землю, Тагон с Нимдой отнесли его в поселок, где он заснул крепким сном и проснулся только на другой день к вечеру. Когда Гвиф понял, что произошло, он сильно опечалился. Умывшись холодной водой, он отправился в миссию. Сердце его готово было разорваться. Он чувствовал себя обворованным, опустошенным и несчастным. Как ему показаться на глаза миссионеру? 3 раза он подходил к кабинету миссионера, но каждый раз возвращался обратно. Наконец он все же вошел. Увидев печальное лицо миссионера, Гвиф понял, сколько горя причинил своему воспитателю. Громко рыдая, Гвиф упал на землю. Миссионер поднял его и участливо поинтересовался, почему он плачет. Гвиф с трудом выговорил несколько отрывистых фраз. Слезы ручьем текли по его коричневым щекам. «Маса, я был очень плохой!» Захлебываясь слезами, проговорил он. «Я опозорил имя Иисуса. Захочет ли он после всего этого простить меня? Я бы служил ему всю жизнь как раб. Отрежь мне правое ухо, чтобы я никогда не забывал, что принадлежу ему». У некоторых племен было обычай отрезать у рабов правое ухо, и миссионер, зная это, понял, насколько глубоко Гвиф сожалеет о происшедшем и на самом деле хочет служить Иисусу. «Да, Гвиф, ты сильно огорчил Иисуса», — сказал миссионер. «Но он видит твое сердце, и если ты на самом деле искренне сожалеешь о том, что сделал, и раскаиваешься, он не оттолкнет тебя. Его милость очень велика, но в будущем никогда не прельщайся грехом». Больше года Гвиф прожил на миссионерской станции. Неожиданно из Инока пришли 2 человека, посланные вождем. Они принесли известие, что дядя Гвифа умер, и родственники просят, чтобы Гвиф пришел и принял участие в похоронных торжествах. Ничего не подозревая, миссионер поверил этой вести и отпустил мальчика. На другое утро Гвиф вместе с мужчинами отправился в путь. Он не был бы настоящим бафийцем, если бы не радовался возможности повидать свою родину и родных. Было самое жаркое время года. Солнце жгло немилосердно, и на небе не было ни малейшего облачка, которое могло бы хоть на короткое время дать тень путникам. Даже птицы умолкли. Соплеменники Гвифа безрадостно преодолевали длинное путешествие. На вопросы Гвифа они отвечали коротко, неохотно. Гвиф перестал их расспрашивать и принялся петь свои любимые песни. Так путешествие под тропическим солнцем казалось ему короче и легче. На 3-й день вдали показались дорогие Гвифу Пафийские горы. Неужели через несколько дней он будет дома, среди своих? При этой мысли сердце Гвифа стало учащенно биться. Чем ближе он подходил к родным местам, тем тревожнее становилось на сердце. Но причину этого Гвиф не мог понять. Наконец спутники достигли селения Инок. Проводники привели Гвифа к вождю. Тот поздоровался с ним и, как принято в племени, приказал сесть у ног. Невозможно передать испуг Гвифа, когда вождь объявил ему настоящую причину вызова. Это была не смерть дяди, а приближающийся языческий праздник, в котором Гвиф должен был принять участие. «В последнее время, — холодно сказал вождь, — в нашей семье и в нашем роду было много несчастных случаев. Некоторых мужчин во время охоты убили буйволы. Более 10 женщин и детей разорвал леопард. В Мбаме опрокинулась лодка и утонуло 8 человек. Налетевший ураган попортил все наши поля и уничтожил почти весь урожай, так что нам угрожает голод. Я поручил главному жрецу Нифо разузнать причину всех этих несчастий. Ему это удалось. Когда он лежал на могиле Нфунги, в третью ночь ему явился Великий Дух и сказал, что он очень разгневан на нас за то, что мы забыли его. Уже долгое время мы не приносили ему никаких жертв и не устраивали праздников. Мы должны успокоить этого духа, иначе нас может постигнуть еще большее несчастье. Теперь, по совету жреца, нам нужно устроить праздник умерших и принести их духам жертвы. На этом празднике должны присутствовать все наши родственники, поэтому я и позвал тебя. Праздник начинается сегодня вечером, и ты должен участвовать вместе с нами». Помолчав несколько минут, Гвиф сказал твердым голосом: «Я не могу участвовать в вашем празднестве». «Ты должен!» — раздраженно выкрикнул вождь. «Вся родня уже здесь. Мы ждали тебя. На празднике должны быть все, иначе жертвоприношение потеряет смысл». «Да, я теперь служу Иисусу и больше не могу поклоняться идолам». «Ты еще будешь возражать мне?» — в страшном гневе закричал вождь. «Но я сделаю тебя послушным». По знаку вождя два воина бросились к Гвифу и повалили его на землю. В воздухе просвистел бич, и на спину мальчика посыпались удары. 5, 10, 15, 20. Гвиф стиснул зубы от обжигающей боли, но не произнес ни звука. 2 часа спустя Гвиф с трудом дополз до ближайшей хижины. Какая-то женщина жалилась над ним и дала поесть. Потом он нашел воду и обмыл свои раны. На другой день вождь велел 3 воинам привести Гвифа. «Ты вчера осмелился возразить мне», — недружелюбно напомнил он. «Полагаю, теперь ты одумался и убедился в своей глупости. Сегодня вечером ты должен ее исправить. Раньше ты всегда с радостью принимал участие в танцах». «Это правда, да. Но я раскаялся в этом», — поспешил объяснить Гвиф. «Я пообещал служить Господу Иисусу Христу и больше не могу служить Энгадеру». Твердость и непоколебимость Гвифа понравилась вождю, но это не ускользнуло от жреца. Он тут же вскочил и стал подстрекать вождя. «Если ты только позволишь собственному сыну не повиноваться тебе, то я не удивлюсь, если завтра и другие последуют его примеру. Тогда конец твоему владычеству». Вождь попал под влияние князя тьмы и поменял свое мнение. Он приказал отвести непокорного сына в лес. Гвиф похолодел от страха. Он знал, что это означает. Далеко за селением в лесу была небольшая поляна, которую называли ямой. Лианы и огромные листья деревьев великанов так закрывали эту поляну, что свет туда почти не проникал. Там было темно, как в настоящей яме. Это было место пыток и казни. Инокским воинам было жалко Гвифа, они охотно пощадили бы его, но боялись вождя. Они знали, что малейшее непослушание каралось смертью. Поэтому воины отвели Гвифа в лес, заковали его ноги в колоду, а самого привязали ветвями лианы к бревну и ушли, бросив его на произвол судьбы. Бедному мальчику предстояла тяжелая, мучительная смерть. Туго связанные ноги и неудобное положение тела причиняли острую боль. Но это было еще не самое страшное. Поляна кишела всякими насекомыми и пресмыкающимися. Особенно опасны были большие муравьи, которые обычно объедали пальцы на ногах, привязанного к бревну. Гвиф не мог отгонять их, и они причиняли ему ужасную боль. Закованный Гвиф думал о Господе, ради которого удостоился переносить дикие пытки. Хотя ему было очень больно, его успокаивало сознание, что он страдает не за грех, а за желание быть верным Господу. Божественный мир наполнял сердце Гвифа, особенно когда он думал, что Господь может освободить его из этого заключения. На удивление, воины не сняли с Гвифа брюки, и он вдруг вспомнил, что в кармане у него лежит нож. Как бы достать его? Гвифу стало жарко, когда он почувствовал, что левая рука не так крепко привязана, как правая. С большим трудом удалось ему расслабить ветки лианы и освободить руку. Он достал из кармана нож и зубами открыл его. Надежда на спасение прибавила Гвифу силы. Еще немного усилия, и ему удалось освободить другую руку, а потом и туловище. Большого труда стоило высвободить отекшие ноги, но и это в конце концов удалось. Растирая раздувшиеся ноги, Гвиф долго обдумывал, каким путем бежать, чтобы ни с кем не встретиться. Когда утихла боль в ногах и Гвиф почувствовал облегчение, он преклонил колени и со слезами поблагодарил Бога за чудесное избавление. Наступила ночь, но Гвиф знал здесь каждую тропинку и вскоре без особого труда выбрался из леса на залитое лунным светом поле. Со стороны селения доносилось пение и барабанная дробь. Глубокая скорбь охватила сердце Гвифа. Как он мог принимать участие в таком сатанинском веселье? Теперь это все было противно ему. С большой осторожностью Гвиф обошел селение и, что было сил, побежал по направлению к Думбе. Он знал, что через день вождь спросит о нем, и тогда начнется преследование. Однако долго он не мог не только бежать, а даже идти быстро, потому что все тело болело и сильно хотелось есть. На другой день, узнав о бегстве Гвифа, вождь приказал трем молодым воинам пуститься в погоню и вернуть мальчишку живого или мертвого. В ту ночь никто из жителей Инока не видел Гвифа, но все знали, что убежать он мог только по одной дороге, на восток, к миссионеру. Гвиф никогда не достиг бы своей цели, если бы Бог не защитил его. Когда преследующие были совсем близко, Гвиф догнал караван путешественников. Из Замы в Лока через Ндомбу путешествовал кто-то из белых с носильщиками. Его повар два дня назад заболел, а другие не умели готовить. Когда носильщики доложили хозяину о мальчике-негре, тот пригласил Гвифа и спросил, не послужит ли он ему вместо повара хотя бы до Ндумбы. Гвиф с радостью согласился и таким образом избавился не только от заботы о пище, но и от трудностей, связанных с преследователями. Через два часа в селение, где остановился на отдых караван, пришли и преследователи Гвифа. Узнав, что беглец нанялся на службу к белому, они растерялись. Принудить Гвифа пойти с ними они не могли, а вернуться домой без него не осмелились. Это могло стоить им жизни. Наконец они решили пойти вместе с Гвифом в Ндумбу. Через пять дней караван пришел в Ндумбу. Сколько радости было в доме миссии, когда появился Гвиф, здоровый и невредимый. А когда он привел к миссионеру своих преследователей, которые просили разрешения остаться в миссии, радость была еще больше. Помолившись, Гвиф рассказал о встрече с отцом, о настоящей причине вызова, об истязании, смертельной опасности и о том, как удивительно избавил его Бог. Милосердие Бога было так явно, что многие мальчики покаялись в своих грехах и захотели отдать свое сердце Иисусу. Жители ближайшего селения, узнав о происшедшем, говорили: «Бог белых силен помочь и спасти. Он гораздо сильнее, чем всякое колдовство черных». Чернокожие признали, что учение миссионера справедливо и верно. Несколько недель спустя миссионер с некоторыми учениками отправился на север республики с проповедью Евангелия. Живущие там племена еще никогда не слышали благой вести о Христе. Каждый вечер миссионер устраивал беседы о Боге. В большом селении Кукюнга на собрание пришел сам вождь со всеми жителями. Вождь задавал миссионеру много вопросов. Было видно, что его душа жаждет спасения. Побуждаемый Святым Духом, Гвиф засвидетельствовал об Иисусе, Сыне Божьем, который спас его и вместо страха смерти дал ему радость и мир. Господь удивительно благословил свидетельство Гвифа. На другой день вождь сказал миссионеру: «Моя жизнь до сих пор была плохой. Я решил сложить с себя обязанности вождя и пойти с тобой в Ндумбу, чтобы познать истинного Бога». Это была великая победа над тьмой. Слово Божье распространялось, и люди, погрязшие в идолопоклонстве, обращались к Богу. На обратном пути в Ндумбу миссионер сказал Гвифу: «Мне так хочется сделать тебе что-то приятное. Нет ли у тебя какого желания, которое я мог бы исполнить?» Гвиф, казалось, только и ждал этого вопроса. «О, у меня есть к вам просьба, и притом очень большая!» Тут же сказал он, сверкнув глазами. «Я очень хочу научиться читать Божью книгу». На языке бафийцев еще не было ни Библии, ни Евангелия. Чтобы научиться читать Священное Писание, Гвифу нужно было выучить немецкий язык, на котором говорили миссионеры в Камеруне. «Твое желание очень хорошее, но его трудно выполнить», — задумчиво сказал миссионер. «Я охотно помогу тебе, но ты должен приложить много усилий и старания. Возможно, тебе придется работать без отдыха». «Я с радостью буду учиться, Бог поможет мне», — — заверил счастливый Гвив. «Хорошо, тогда я каждый день буду преподавать тебе немецкий язык в течение 1 часа». С особым рвением Гвив взялся за учебу. Чем больше он учился, тем дороже для него становилась Библия, яснее становился Божий путь спасения. Как-то вечером перед сном миссионер прогуливался вокруг дома. Вдруг его слуха коснулся приглушенный разговор в спальне учеников. Миссионер подошел к окну. Как обрадовался он, увидев 5 или 6 юношей, стоящих на коленях и молящихся Богу. Они один за другим открывали Богу свои желания. Один мальчик просил прощения за обман, другой молился об исцелении больного друга. Все они просили Бога сохранить миссионера от зла и опасности. Инициатором этих молитвенных собраний был Гвив. Он горел желанием служить Богу. В этот вечер миссионер сердечно благодарил Бога за действие Святого Духа в сердцах его учеников и просил за Гвифа, желая видеть его вестником Евангелия среди бафийцев. Жизнь Гвифа и в школе, и за ее пределами свидетельствовала, что он стал учеником Иисуса. Как-то раз Мафут, один из бывших учеников миссионера, сказал Гвифу: «Что-то тебя очень давно не видно на празднествах и танцах. Ты совсем не считаешься с наставлениями жрецов, не носишь при себе священных трав. В то же время ты и христианскому обществу не принадлежишь». «О, я принадлежу к Божьим детям!» – счастливо улыбнулся Гвиф. «Как только наш миссионер вернется из поездки, он преподаст крещение мне, Немуди, Тому и Мбиру». «Разве ты не боишься, что тебя отвергнет не только твой народ, но и вся родня? Ты знаешь, как сердится верховный жрец на это новое учение. Если он узнает о вашем решении, то придет в ярость». «Ну и что? Он же обладает очень большой силой!» — испуганно вскрикнул Мафут. «Знаю», — спокойно сказал Гвиф. «Но я не боюсь его. Иисус намного сильнее главного жреца и всех его помощников вместе взятых. Я однажды был в когтях тигра и чуть не погиб, но Иисус спас меня». С того дня Мафут стал избегать Гвифа, который при всяком удобном случае свидетельствовал своим товарищам о новой жизни с Богом. Гвиф готовился к крещению. Он ясно понимал и говорил другим, что служение идолам и жизнь по обычаям отцов должны быть отвергнуты навсегда. Нужно умереть для старого и жить новой жизнью, как учит Евангелие. Крещение было назначено на праздник Троицы. Первые христиане из вутийцев и бафийцев будут заключать завет с Господом. Гвиф сиял от счастья. С приближением праздника его сердце все больше и больше наполняло неописуемая радость. В субботу накануне праздника работники миссии украсили молитвенный зал пальмовыми ветвями. Все радовались предстоящему празднику и особенно первому крещению. Настало утро. Для Гвифа и его товарища это был великий праздник. Едва поднялось солнце, работники миссии с учениками направились к протекающей неподалеке Нееми. В ее водах 4 чернокожих мальчика примут крещение. Гвиф, Том и Мбир приготовили там из пальмовых ветвей палатку для переодевания. А в селе было неспокойно. Долго и настойчиво били в барабан. Затем жители во главе с главным жрецом направились к реке. Негры из соседних селений, узнав о крещении, тоже хотели посмотреть на невиданное событие. К реке со всех сторон стал стекаться народ. Вскоре на берегу толпилось несколько сотен слушателей. Миссионерам редко предоставлялась возможность проповедовать Евангелие такому множеству. Миссионер рассказал собравшимся библейскую историю об африканце, евнухе из Эфиопии, который стал последователем Иисуса. Стараясь как можно доступнее передать слушателям евангельскую весть, миссионер приблизил историю евнуха к их жизни. Евнух тоже много лет участвовал в празднествах в честь духов, приносил идолам жертвы, носил при себе разные священные травы и талисманы, но его сердце оставалось неудовлетворенным и печальным. Ни жрецы, ни дервиши, приходившие на поклонение из других стран, не могли ответить на вопросы этого богатого человека. Но однажды приезжие купцы рассказали ему, что на востоке есть город, где поклоняются живому Богу. Надеясь получить ответ на свои вопросы, евнух отправился в Иерусалим. Его путешествие длилось несколько недель. Он терпеливо сносил все неудобства и лишения, желая найти мир и покой душе. На обратном пути он читал Слово Божье, но ничего не мог понять из прочитанного. Живущий на небе Бог видел, что этот человек ищет его всем сердцем, и поспешил ему на помощь. Он послал навстречу евнуху своего слугу. Этот человек рассказал африканцу об истинном Боге и его любви к людям. Нгадер и многие другие злые духи перекрыли путь к Богу. Но Божий Сын положил свою жизнь, чтобы каждый человек мог снова вернуться к Богу. Слушая эту весть, африканец воспрянул духом. Оказывается, вот где ответ на его вопросы. Он поверил Иисусу, Сыну Божьему, и сердце его наполнилось миром. В доказательство того, что он хочет служить живому Богу, евнух крестился. Торжественная тишина стояла на берегу, когда миссионер вошел в воду и крестил первых камерунцев во имя Иисуса Христа. Дух Святой работал в сердцах туземцев. На вождя крещение произвело особое впечатление. В глубоком волнении он подошел к миссионеру, только что вышедшему из воды, и сказал: «Я знаю, что вы принесли нам добрую весть, указали нам путь к Богу, которого сами мы никогда не нашли бы. Я тоже хочу оставить прежнюю жизнь и пойти новым путем». Спрятавшийся за деревьями главный жрец Мбанг с трудом сдерживал гнев. Закусив губу, сверкая от злости глазами, он поклялся собрать все темные силы на борьбу с евангельским учением. После крещения главный жрец собрал всех идолослужителей на совещание. Они знали, что жрец не в духе. Усевшись вокруг него на земле, они напряженно молчали. Мрачную тишину нарушил жрец. «Раньше я радовался вашей храбрости, а теперь мне кажется, что вы стали трусливы, как женщины». Некоторые хотели доказать, что это незаслуженный упрек, но гневный взгляд жреца заставил их замолчать. «Разве вы не видели воодушевление толпы на крещении? Вы видите огонь лишь когда все сгорит. Вы совсем не думаете, что будет с нами, если это новое учение распространится среди народа. За последнее время продано очень мало волшебных трав. Если народ обратится к христианскому Богу, нашей торговле придет конец. Жертвы духом больше не приносятся, танцев почти нет. Наши священные места превратились в пустыню. Это значит, что наше ремесло погибает, понимаете ли вы это или нет? Нам придется распрощаться с добрыми днями и взяться за черную работу наравне с другими. Вам это нравится?» «Нет, этого не будет», — зашумели в один голос чернокожие идолослужители. «Как вы избежите этого?» «Мы убьем миссионера», — злобно закричали некоторые. «Это был бы самый лучший выход», — сказал главный жрец, — «но уже поздно. Вождь провозгласил его другом нашего племени. Если мы тронем его, нас побьют». «Все равно последователей этого нового учения нужно уничтожить», — сказал один из друзей жреца. «Самый энергичный и деятельный среди них — Гвив», — заметил кто-то. Многие как будто этого и ждали. Со всех сторон посыпались высказывания. «Когда он приходит в селение, всегда рассказывает о Боге и приглашает на свои собрания. Каждое утро он обходит все хижины и собирает подростков на библейский час. В его сердце есть какой-то огонь, который зажигает учеников. Не будь Гвифа, Том, Немуда и Мбир никогда не приняли бы нового учения. Если нам удастся убрать Гвифа с дороги, белый человек быстро потеряет авторитет». Выслушав идолослужителей, главный жрец предложил отравить Гвифа. Это дьявольское предложение все единодушно поддержали и долго обсуждали его до малейших подробностей. Чтобы не вызвать подозрения, решили совершить это зло в новолуние, когда можно было угощать друг друга разными блюдами. Эту задачу поручили старому другу жреца, дяде Мафута. Миссионеру уже приходилось сталкиваться со злобой и жестокостью служителей тьмы. Он предчувствовал, что они замышляют зло, и предупреждал своих учеников и новообращенных быть особенно осторожными, внушал им не брать от неверующих ничего съестного. Миссионер также распорядился, чтобы ученики никуда не ходили по одному. Прошло около месяца. Гвиф ходил с каким-то поручением к вождю. На обратном пути, проходя мимо хижины своего прежнего товарища Мафута, он увидел, что все мужчины этой семьи ужинают. Они сидели на корточках вокруг большого блюда и оживленно беседовали. Гвиф поздоровался и хотел пройти мимо, но его остановил отец Мафута. «Сегодня у наших женщин получился очень вкусный канг, негритянское блюдо из растений. Ты, наверное, тоже любишь его. Садись с нами». Гвиф вспомнил предупреждение миссионера, но тут же подумал, что старых знакомых нечего бояться, и подошел к ним. По обычаям племени отказ от угощения воспринимался как оскорбление, да и канг выглядел очень аппетитным. Гвиф присел рядом с Мафутом и начал есть. Когда он съел два канга, дядя подал ему третий. Блюдо на самом деле было очень вкусно. Гвиф не заметил, что к последнему кангу старик незаметно добавил какой-то лист. Старый колдун со злорадством наблюдал, как Гвиф ел отравленный канг. Поужинав, Гвиф попрощался. Он хотел успеть на вечернюю молитву. Оставалось минут 10 ходьбы до миссионерского дома, как Гвиф почувствовал острую боль в животе. Она усиливалась с каждой минутой и становилась невыносимой. Гвиф понял, что его отравили. Холодный пот выступил у него на лбу. Уже был виден дом миссионера, и Гвиф, собрав последние силы, побежал, но недалеко от дома потерял сознание. Миссионер ждал Гвифа и перед вечерним собранием вышел во двор посмотреть, не идет ли он. Как же испугался учитель, увидев Гвифа лежащим на земле. Он сразу понял, в чем дело. Гвиф корчился в судорогах, его лицо перекосилось от боли, губы посинели. Миссионер взял его на руки и понес домой. Гвифу немедленно стали делать все, чтобы, если еще не поздно, спасти ему жизнь. Вид мальчика не подавал никакой надежды. Дышал он прерывисто, судороги не прекращались. Казалось, он не доживет до утра. Миссионер, его жена и все верующие ученики склонились на колени перед Богом, зная только он силен помочь Гвифу. После молитвы миссионер подошел к больному и тихо позвал его. Гвиф открыл глаза. Он стал ровнее дышать. Судороги кончились. Слава Богу. И все же опасность еще не миновала. Гвиф часто терял сознание. Его мучила тяжелая лихорадка. Несколько дней он находился между жизнью и смертью. Миссионеры не отходили от постели больного. Когда Гвиф пришел в сознание, он взял за руку своего учителя и сказал слабым голосом. «Я видел Иисуса, великого царя. Он назвал меня по имени». С этого времени Гвиф стал поправляться. Недели через три он уже мог вставать. А враги, увидев Гвифа живым, перепугались. До сих пор при таком отравлении человек умирал через сутки. Жители села не переставали обсуждать неслыханное событие. Они приходили к миссионеру по одному и целыми семьями и говорили: «Теперь мы убедились, что христианский Бог сильнее наших демонов и духов. Мы больше никогда не будем им служить и приносить жертвы». Евангелие одержало великую победу, и в царстве князя тьмы была разрушена еще одна крепость. Наступило 7 августа

ведь он сделал им столько добра». Негры плакали, не скрывая слез, пока Гвив не запел гимн «Когда Иисус как царь придет». Многие подхватили пение и утешились надеждой на встречу в царстве Господа. Первые дни путешествия не были трудными. На знакомом участке дороги они не встретили никаких препятствий. Но чем дальше они шли, тем труднее становилось. Миссионер много раз благодарил Бога, что взял с собой Гвифа. Благодаря своему прямому и в то же время мягкому характеру, он легко ладил с туземцами, охотно заботился о пище. «Гвиф, ты не пожалел еще, что пошел с нами в такое трудное путешествие?» – как-то спросил миссионер уставшего юношу. «Нет», – оживленно ответил Гвиф. «Когда мои силы иссякают, я вспоминаю любовь Сына Божьего и Его страдания ради меня, и тогда чувствую прилив новых сил». На 28-й день путешествия произошел случай, который еще больше укрепил Гвифа в вере. Дорога проходила через вековой лес. Пока путешественники отдыхали, Гвиф решил поискать каких-нибудь плодов для еды. Увидев фруктовое дерево, он стал пробираться к нему сквозь заросли. Вдруг где-то неподалеку треснула ветка. Гвиф оглянулся и застыл от ужаса. На него смотрела пара диких глаз. Большой леопард избрал Гвифа своей добычей. Зверь прижался к ветке, готовый к прыжку. От страха Гвиф не мог даже пошевелиться. Еще мгновение, и он будет в когтях у зверя. В отчаянии Гвиф воззвал к Богу, и вдруг раздался выстрел. Смертельно раненый хищник рухнул на землю. Раздвигая кусты, к зверю подошел солдат. Он давно выслеживал леопарда и убил его в решительный момент. Гвиф помог солдату снять со зверя шкуру, а тот поделился мясом. Несмотря на тяжелую ношу, Гвиф радостно вернулся к стоянке каравана. Как много было радости и благодарности Богу, когда все узнали, что произошло с Гвифом в лесу. Через некоторое время с Гвифом случилось новое горе. В его ступнях завелись песчаные блохи. В Камеруне они считаются самыми опасными для человека. Маленькие черные жучки забираются под кожу, после чего на теле появляются ужасные нарывы. Сначала Гвиф не обращал внимания на боль, но вскоре его ноги загноились, и он передвигался с большим трудом. И все же он не падал духом, от него не было слышно даже малейшей жалобы. Но самое тяжелое испытание было впереди. Миссионер с сопровождавшими его африканцами находился в пути уже более месяца. Они прошли пешком более 800 километров. Когда они дошли до джунглей, им пришлось прочищать себе дорогу топором. Нередко путь перекрывали болота, и тогда путешественники пробирались через колючий кустарник. На это уходило много силы и времени. Воздух в болотистых местах был сильно заражен. От укусов насекомых люди заболевали малярией. От нее уже погибло много европейцев, поэтому Камерун прозвали страной смерти. Здоровье миссионера ослабело, и он тоже заболел лихорадкой. Гвифу и в голову не приходило бросить своего учителя. Он один раз видел, как четверо чернокожих несли белого на носилках. А что, если им сделать такие же носилки и понести миссионера? Юноши немедленно устроили совещание и взялись за работу. Нимбунда принес длинные пальмовые ветви. Зимбе – гибкие стебли лианы. Том соорудил ножки. А Гвиф, Мбир, Нфити и Гане сделали все остальное. Носилки были готовы. Еще несколько недель трудного пути, и, наконец, перед взором путников появилось море. Мфум Ири, великая вода, великая вода, в страхе повторяли камерунцы. Они вначале боялись даже подойти к морю, но чистый прохладный воздух вселял в них бодрость, и они осмелели. Их мучениям и бедам пришел конец. Портовый город Бата был неподалеку. Чистый морской воздух благотворно повлиял на больного миссионера. Скоро лихорадка оставила его, к нему вернулись прежние силы. В Бате, в ожидании парохода, они прожили 10 дней. За это время все хорошо отдохнули от пережитого. Потом пришел пароход, на котором миссионер должен был плыть в свою страну. Настал горький час разлуки. Пароход медленно удалялся от пристани. Стоя на берегу, друзья не скрывали своих чувств и со слезами кричали: «Та, юна Карли! Та, юна Карли! Отец, возвращайся к нам скорее! Отец, возвращайся к нам скорее!» А Гвиф с друзьями пошли в свое селение. Пошли, чтобы продолжать свидетельствовать людям о Христе, Спасителе мира.